С 19 по 23 мая зарубежные СМИ передавали весть о революционной деятельности великого Ким Чен Ына. ТАСС, китайские сайты Фанчуан и Куоджи Синьнюан, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимченеризма и Национального комитета демократического Конго по изучению идей Чуче и сайт Германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» передали, что Ким Чен Ын руководил на месте делами машиностроительного завода, где работает Хо Чолюн, музея природы и центрального зоопарка накануне их открытия. Китайские информационные агентства Синфа, Сянганское спутниковое телевидение Фунфан и японское Кёдо Цусин передали, что Ким Чен Ын руководил на месте делами музея природы и центрального зоопарка накануне завершения их строительства. Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма, кимченеризма вместе с этой новостью выставили на своем сайте весть о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами лесопитомника номер 122 при Корейской народной армии. При этом СМИ Китая, Демократического Конго и Германии поместили фотографии Ким Чен Ына.